Америка глазами Семенона. В начале 1931 года парижское издательство «Фаяр» выпускает первые 5 романов Жоржа Семенона с героем-комиссаром Мегре. Успех их превосходит все ожидания. Спрос на романы о комиссаре Мегре растет не только во Франции, но и далеко за ее пределами. Удача сопутствует Семенону. Трудные, Семенон называет их так, потому что в них возникают особо сложные трагические ситуации. Социально-психологические романы, которые он пишет, одновременно с романами-циклами Мегре, также привлекают все большее внимание критиков и читателей. Именно этим романом, повествующим о схватке обыкновенного человека с судьбой, Семенон намерен посвятить жизнь. Но создавая первые социально-психологические романы, он убеждается, что для более глубокого понимания сложного духовного мира современного человека необходимо определить, на чем основываются его отношения с другими людьми, оценить его личные возможности и, соответственно, справедливость места, которое отведено ему обществом. Не менее важно сопоставить его жизнь с жизнью современников, существующих в разных условиях и странах. «Писатель, — говорил Семенон, — который стремится к эффектности, повсюду ищет различия. Меня же влечет сходство. Я интересуюсь основным, вечным, тем, что у всех людей в разных странах одинаково». После счастливого литературного дебюта Семенон получает материальную возможность осуществить свою давнюю заветную мечту. Не прерывая литературного творчества, он отправляется в длительные путешествия и значительно расширяет географические границы, в которых происходят события его романов. Летом 1932 года он посетил Африку. Весной 1934 года на шхуне «Аральдо» избороздил Средиземное море. В 1935 году совершил большое кругосветное путешествие. Он побывал в Центральной и Южной Америке, на Таити, Галапагосе, Маркизских островах, в Новой Зеландии, Австралии, Индии и так далее. «У меня создалось впечатление», — не раз повторял Семенон, отвечая на вопросы, для чего он так много странствовал по свету, что я совершаю путешествие не в пространстве, а во времени, потому что в каждом краю я встречал людей, находящихся на разных ступенях исторического развития. То я сталкивался с так называемым современным человеком, то с его средневековыми и античными предками, а на Борнео даже с доисторическими родичами. Это было исключительно интересно и имело решающее влияние на мою писательскую деятельность. Узнав первобытного человека и следуя во всем пройденным им этапам, я лучше понял самого себя и своих современников. Я узнал не абстрактно, не из книг по истории человеческих цивилизаций, но конкретно, на наглядных примерах, что такое человек. Я сумел соразмерить невиданные усилия, затраченные этим хрупким маленьким существом, для того, чтобы проделать такой путь из глубины веков и стать тем, чем стал человек теперь. Жорж Семенон «Когда я был старым. Иностранная литература. 1973 год. Номер 5. Страница 246». Еще в 30-е годы, во время кругосветного путешествия, Семенон на короткий срок попал в Нью-Йорк. Он дал себе слово в ближайшие годы, как только позволят обстоятельства, провести несколько лет в Соединенных Штатах Америки. Он считал, что без досконального изучения этой страны невозможно составить полное представление о современной буржуазной цивилизации. В Соединенных Штатах сконцентрировались ее основные противоречия, преломились как в огромной линзе удачи и просчеты 20-го столетия. Без участия Соединенных Штатов, по мнению Семенона, не могла решаться ни одна из актуальных проблем, в первую очередь проблема длительного мира во всем мире и в Европе, контактов между двумя полушариями, отношения между западными и восточными странами. Вторая мировая война нарушила планы писателя, и лишь осенью 1945 года он смог приехать в Соединенные Штаты. К тому времени он уже писатель, пользующийся мировой известностью. Популярности его в Америке во многом способствовал Франклин Рузвельт. Он был большим поклонником комиссара Мегре, и однажды, вручив несколько романов о нем, охранявшим его полисменам, сказал: «Читайте и вдохновляйтесь этими методами». Через несколько лет высокую оценку циклу Мегре даст Уильям Фолкнер. На вопрос, читает ли он детективные романы, Фолкнер ответил: «Читаю Семенона. В нем есть нечто, напоминающее мне Чехова». В середине 40-х годов Семенон известен в Соединенных Штатах, уже не только как автор цикла Мегре. Ряд его трудных романов, переведенных на английский язык, тоже вызывает живой интерес. Признание Семенона как крупного мастера современного психологического романа проявляется и в приглашении выступать с лекциями в университетах и культурных учреждениях Соединенных Штатов и в даваемых им многочисленных интервью. Еще до приезда в Соединенные Штаты Семенон был хорошо знаком с творчеством крупных американских писателей 20 века, принадлежащих старшему поколению. Вспоминая о пройденных в молодости литературных университетах, он вслед за великими русскими реалистами Гоголем, Достоевским, Толстым, Чеховым называет своими учителями Стендаля, Бальзака, Диккенса, Стивенсона, Конрада и Фолкнера. С большим уважением Семенон высказывается о произведениях Драйзера, Андерсена, Дос Пассоса, Стейнбека и Хемингуэя. К современной американской культуре и литературе Семенона приобщили писатели Лилиан Хелман и Дэшел Хэммет, с которыми его связывала долголетняя дружба. Однако верное представление о Соединенных Штатах выкристаллизовалось у Семенона далеко не сразу. Вначале Америка – огромная страна, где, как вспоминал он впоследствии, каждый шаг обладает характерными признаками, особой тональностью и образом жизни, произвела на него ошеломляющее впечатление своим богатством, научно-техническим прогрессом, высоким уровнем жизни, резко контрастирующими с разоренной, разрушенной войной и потому экономически отсталой Европой. Настоящее освоение этой страны и понимание присущих ей глубоких вопиющих противоречий произошло после длительного проживания в разных штатах и постоянного общения с населением, в основном с простыми американцами. До появления романов американского цикла Семенон будет постепенно познавать страну, вживаться в ее быт и нравы. Он не задерживается подолгу в больших городах. На машине Семенон пересек Соединенные Штаты с севера на юг, проделав более 5000 километров, и описал эту поездку в репортаже «По Америке на автомобиле». Он побывал в Алабаме, Теннесси, жил во Флориде. Летом 1947 года также на машине проехал пустыню и поселился в Тусоне, штат Аризона. Ему хотелось увидеть Дальний Запад без всяких экзотических прикрас, которыми изобиловали ковбойские фильмы. В 1948 году он переезжает в местечко Туммакакори в той же Аризоне, вблизи мексиканской границы. В октябре перебирается в Калифорнию и с 1950 года до своего окончательного возвращения в Европу обосновывается в городке Лейквилл, штат Коннектикут, на ферме с поэтическим названием «В тени у скалы». Ковбои, лесорубы, охотники, фермеры и их ребятишки стали, по воспоминаниям Семенона, его лучшими друзьями в Коннектикуте. Впрочем, как и жители других штатов, в которых он останавливался. Он подружился с труппой известного в Соединенных Штатах цирка Барнума из Флориды. Удивительное умение Семенона быстро устанавливать контакты с простыми людьми и вести себя так, будто их жизнь привычна для него, отмечает в своих воспоминаниях кинорежиссер Жан Ренуар. «Я вижу Семенона на дороге в Ногалес. Он чувствовал себя как дома среди мексиканских ковбоев, гремучих змей и диких коров. Недавно я побывал у него в Новой Англии. Аризона была далеко. Старый деревянный дом на берегу озера, относящийся к временам голландских переселенцев, начинающие краснеть клены, в тростниках прячутся утки. Я действительно чувствовал себя как у потомка первых колонистов. Семенон председательствовал за семейным столом, под потолком из толстых бревен, до которых, поднявшись, можно было дотянуться рукой, окруженный уважением жителей маленького городка, и по-настоящему был среди них своим. Никто, кроме Семенона, не выдержал бы такой игры. Насколько мне известно, хамелеон не способен писать большие правдивые истории. Его изменчивость поверхностна. У Семенона она глубокая. Речь идет не о переодевании, а о перевоплощении. Он не умеет гримироваться.